Как раз в эту минуту скатился по наклонному ходку Маэ с Захарием и Этьеном. Его охватила ярость отчаяния, находившая выход в ругательствах. «Ах, сволочи проклятые! Сволочи проклятые! Сволочи проклятые!» Прибежали Катрин, Лидия, Мукетта, и все три завопили, зарыдали. Среди этого невообразимого волнения, которое усиливала темнота, невозможно было заставить их замолчать. При каждом стоне они с ума сходили от ужаса и выли еще громче. Примчался Штейгер Ришом. Он был в глубоком смятении. В шахте не оказалось ни инженера, ни Греля, ни Дансара. Приникнув ухом к обвалившейся породе, он прислушался и сказал, что стонет под обвалом не ребенок. Там, несомненно, взрослый человек. Мэ раз 20 звал сына. Мальчик не отзывался. Должно быть, его задавило насмерть. А глухие надрывные стоны все не смолкали. Того, кто стонал, окликали, спрашивали его имя. В ответ раздавался только хрип «Скорей! Скорей!» — твердил Ришом, организовавший спасательные работы. «Потом поговорим!» С двух сторон углекопы принялись кто ломом, кто лопатой раскапывать обвал. Шаваль молча работал рядом с Маэ и Этьеном. Захарий наладил переноску земли. Смена кончилась, пора было подниматься на гора. С утра никто еще не ел, но люди не уходили, растоварищи в опасности. Сообразив, что в поселке поднимется тревога, если никто не вернется, предложили отправить домой женщин. Однако ни Катрин, ни Мукета, ни даже Лидия не пожелали уйти. Их удерживала неодолимая потребность узнать, кого задавило. И кроме того, они помогали выносить камни и землю. Тогда Левак вызвался сообщить, что произошел обвал, небольшое повреждение, которое уже исправляют. Было около 4 часов дня. Меньше чем за час углекопы проделали работу, на которую потребовался бы целый день. Вероятно, была уже разобрана половина завала, если только с кровли не упали новые глыбы. Мэр работал с неистовой, бешеной энергией, отказываясь гневным жестом, когда кто-нибудь предлагал ненадолго сменить его. «Тихонько», — сказал наконец Ришом, — «подходим. Смотрите, как бы их не доконать». В самом деле, хриплый стон слышался все яснее. Этот непрерывный стон указывал путь тем, кто раскапывал. А сейчас он, казалось, звучал прямо под лопатами. И вдруг он оборвался. Все молча переглянулись, с трепетом почувствовав в сумраке холод смерти. Люди работали лопатами, обливаясь потом, напрягая мышцы с такой силой, что казалось, они вот-вот разорвутся. Вдруг показалась нога. Теперь землю стали снимать руками, постепенно откопали все тело. Голова не пострадала. Лампочки осветили лицо. По рядам углекопов пробежало имя Берлока. Он был еще теплый. Обвалившейся глыбой ему переломило спинной хребет. «Заверните его в одеяло и положите на вагонетку», — приказал Штейгер. «А теперь давайте паренька откопаем. Да поскорее». Мэй ударил ломом. Образовалось отверстие. Послышались голоса тех, кто раскапывал с другой стороны. Кто-то крикнул, что «нашли Жан-Лена». «Мальчик без сознания, обе ноги у него перебиты, но он еще дышит!» Понес его на руках отец и, стискивая зубы, бормотал ругательства, изливая в них свою скорбь. Катрин и другие женщины опять запричитали. Тотчас составилось шествие. Бебер привел боевую, ее впрягли в две вагонетки, в первой лежал труп Берлока, которого поддерживал Этьен. Во второй сидел Маэ, держа на коленях Жан-Лена, все не приходившего в сознание и прикрытого лоскутом сукна, сорванного с вентиляционной двери. Двинулись шагом. Над каждой вагонеткой красной звездой горела лампочка. Позади шли углекопы, 50 черных фигур, двигавшихся вереницей. Лишь теперь они почувствовали безмерную усталость. Они еле волочили ноги, чуть не падая, скользя по грязи, шагали в мрачном унынии, словно стадо, пораженное повальной болезнью.